Глава 5. Вязкая горечь обожгла небо, свела скулы, но превратилась в приятное тепло, что расползалось в груди, расслабляя натянутые как струны мышцы. Вот за что уважал жителей шельфа, так за предприимчивость и умение работать. Додумались же купить у Туату немного редчайших семян и технологию выращивания. Соорудили в своих городах-куполах аграрные секторы. И теперь торгуют ароматными травками, горячий настой из которых и приятны, и полезны. Да, потратили баснословную сумму, но деньги у них, считай, в горшках колосятся. Растят пшеницу, постоянно расширяют посевные площади. Вроде даже какие-то фрукты и овощи начали культивировать. Ходят упорные слухи, что в качестве удобрений они используют человеческие испражнения, смешанные с сылом и песком, но о таком думать не хочется. Я приложил к скуле тряпку, намоченную в холодной воде, подождал, пока боль немного отступит. Вновь поднял кружку и сделал глоток. С благодарностью кивнул старику. «Спасибо». Тот промолчал, метнул грозный взгляд, отобрал ветошь и вышел прочь. Бран посмотрел вслед с недоумением, дескать, что за странный слуга, но пожал плечами. Мы сидели в одной из гостиных грота. Точнее, в той, где старик успел навести нечто, смахивающее на порядок. Но от парочки диванов тянуло сыростью, стекло журнального столика помутнело от времени. А фотографии на стенах и плафоны светильников покрывал густой слой пыли. Я помнил эту комнату. Помнил, как иногда собирались здесь с семьей и встречали гостей. В одном из кресел сидел отец, читая какую-нибудь книгу, мать рисовала, а я играл, расположившись на ковре. Тепло, сухо, очень уютно. Лишь шелестели страницы, да мерно цокали часы. Сейчас от того ощущения не осталось ровным счетом ничего. Обычная пыльная и холодная комната. И, что самое главное, я не испытывал ни горечи, ни страха, ни грусти. Легкое смущение от осознания, что мне все равно. Когда открывал люк, шел через шлюз, била дрожь. Но, осознав, что теней здесь нет, отыскав старика и выспросив новую рубашку, успокоился. «Чего не скажешь о Бране?» Приятель детства ерзал в кресле и осматривался, принюхивался. На лице отражалась смесь эмоций, от светлой печали до застарелой злости. «Здесь давно никто не жил», — констатировал он. «Да», — подтвердил я, — «сам только-только вернулся в город». «Надолго?» «Не знаю. На какое-то время придется остаться. Дальше будет видно». «Кто те люди, Орм?» — спросил Бран, решив, что приличия соблюдены, и пора утолять любопытство. «Бандиты!» — с непроницаемым выражением лица ответил я. «Да я как бы смекнул, что не торговцы сладкой ватой. Они тебя специально дожидались. Почему?» «Долгая история, семейный распри». «Нолан подослал». «Как ты догадался?» «Да тут каждая крыса знает, что он спит и видит себя хозяином родового грота Макморнов. Судеец пытался, взятки давал, чтобы смерть твоего отца признали пораньше. Ну, и я видел, как меняются таблички на заводах и фабриках, кораблях. Сначала какая-то неизвестная компания, потом другая, третья. И вот уже герб твоего дяди». «Ты следил?» «Скажем так, интересовался. Воспоминания связаны с вашей фамилией, и мне обидно видеть, как наследие дома превращается в воду». Он пожал плечами и виновато улыбнулся. «Давно не юнец. Тогда выглядел худым, порывистым, состоящим из сплошных углов пареньком. Сейчас же в кресле сидел побитый жизнью, но не сломленный мужчина, лет на 5 старше меня самого. Широкоплечий, высокий, мускулистый, с хищными чертами лица, немного крупноватым носом и стальными искорками в серых глазах. В по-военному коротких волосах много проседи, у глаз и рта морщины, на левой щеке короткий шрам от удара кортиком. Но в новом Бране я еще видел того любопытного юношу, что жил в нашем доме. Отец подобрал парня-сироту на улице одного из дальних поселений, пожалел, привел в родовое имение и предложил работу. С тех пор Бран помогал с бумагами, таскал грок, чистил вещи, разносил послания. И стал одним из лучших моих друзей. Часто играли вместе, сбегали и уводили Фергюса из-под носа многочисленных нянек, учителей и лакеев. Вместе ходили по заброшенным тоннелям и коллекторам к теплым источникам. Соревновались, читали книги, дрались с соседскими мальчишками. Ели за одним столом, учились и сражались вместе. Но, повзрослев, Бран ушел юнгой на флагманскую субмарину дома и частенько отправлялся с отцом в экспедиции. Возвращался и помогал с какими-то исследованиями, копался в лабораториях. Я же тогда продолжал учиться, и виделись мы реже. Но помню, с какой радостью встречал приятеля, сколько новых планов рождалось в наших головах. Все закончилось, когда Лир отправился в очередной поход, оставив подхватившего лихорадку Брана в Таре. Потом было ожидание, отсутствие каких-либо вестей, снова ожидание, уже беспомощное и безнадежное. На поиски Айни, субмарины отца, отправляли лучшие корабли, но безрезультатно. Связь пропала где-то у мглистых скал, на границе владений фоморов. И ни один капитан не рисковал подходить туда чересчур близко. Из-за подводных вулканов, туч липкого ила, забивающего винты и водометы, опасности попасться свирепым тварям и быть разобранным на запчасти в буквальном смысле слова. Ну а потом мать сообщила об отправке меня в академию. В тот же день приятель покинул грот, сказав, что больше его здесь ничто не держит. Покинул с ясным намерением устроиться на какое-нибудь судно и продолжать собирать слухи о Байне, искать следы. И планктону понятно, что Бран не преуспел. Но встретив его сейчас, я начал задаваться вопросами, что терзали тогда сопливым мальчишкой. Почувствовал вину, ведь слишком просто принял гибель отца, как свершившийся факт, и не делал попыток прояснить ситуацию. А этот человек вроде бы посторонний, потратил месяцы на поиски. Или годы. Осознав, что пауза затянулась, я снова отхлебнул из кружки и спросил. «Что-то нашел?» Приятель детства интерпретировал правильно, задумался на миг, помрачнел и пожал плечами. «Ничего существенного. Слухи, больше смахивающие на сказки. Сейчас об Айне вообще не помнят. Тогда я добрался до порта, где швартовалась в последний раз, но узнал минимум. Лир мало кому рассказывал о своих планах. Да, отец умел хранить тайны. Что искал? Трудно сказать. Я работал с ним, но до конца не разобрался, какие цели преследует. Мы могли корпеть недели напролет над расшифровкой какого-то древнего текста, а затем срывались и плыли в северное пограничье, чтобы поговорить с каким-то бродягой. Могли проводить опыты над микробами и паразитами, экспериментировать с соларитом, а потом опять отправлялись неизвестно куда и неизвестно зачем. Никогда не говорил? Нет. Спрашивать я пытался. Многие пытались. Сказать могу одно. В последнее время он интересовался Туату, историей и технологиями. Тесно общался с гностиками и несколькими учеными. Давал гранты на какие-то исследования. Имена помнишь? Больше 10 лет прошло, Орм. Но вот одно в голове вертится. Стюарт вроде бы. Хенли Стюарт? В точку! Знаешь такого? Слышал. Ученый, известный своими опытами и теориями насчет сущности вестников. Мы озадаченно переглянулись. Я же подумал, что это начинает смахивать на фарс. Слишком много на первый взгляд случайных совпадений, но связать их воедино не получается. И нужно ли? Ведь я действительно похоронил отца. Похоронил вместе с собой, когда понял, что старой жизни конец. Не стало больше Лира Берака Макморана. Не стало и Ормонда Лира. Остался Эбер Уилсон, ученик искателя, молодой ученый-историк из Дортмунда, скованный гностик. Долгие годы я старательно гнал мысли и воспоминания, жил новой жизнью, до тех пор, пока не пришли тени. И теперь прошлое нагнало на новом витке жизни, подбрасывает вопросы, на которые я не хотел искать ответы, вернуло старое имя. «Очередная загадка», — пробормотал Бран и мотнул головой, будто отгоняя навязчивую мысль. «И самое главное, я ведь говорил тогда с людьми, работающими на Лира. Каждый изучал какую-то специфическую проблему. Но вот связи между изысканиями нет». «До сих пор надеешься разгадать тайну?» — спросил я. «Нет, наверное, нет», — неуверенно ответил он. «И, похоже, солгал, так как явственно потянуло застарелой злостью и разочарованием, серой тоской. Или пытался в этом убедить сам себя. Но и я не собирался копаться в чужой душе. Некоторые старые раны лучше не бередить. Прошлое надо оставлять в прошлом», — выдал банальность, чтобы разбить неловкую паузу. «Да», — кивнул приятель. «Расскажи, чем ты занимался эти годы? Где пропадал?» «Учился, работал», — уклончиво ответил я. «В университете Дортмунда преподаю, обычный книжный червь». В глазах приятеля мелькнуло недоверие пополам с насмешкой, и я осекся, вопросительно приподнял брови. Он поморщился чему-то, но вопрос задал явно не тот, что вертелся на языке. «А почему не возвращался?» Поколебавшись, я закатал правый рукав и показал запястье, сплошь исчерченное красными линиями татуировок, символов, геометрических фигур. Зрачки Брана сузились. Поддался вперед, а затем нахмурился и кивнул, будто мысленно сверялся с какими-то своими наблюдениями. «Давно?» «Связь обнаружили при поступлении в академию. Мигом перенаправили в семинарию. Истязали долго. Достаточно. Но, скажем так, не прижился. В конце концов отправился в Лигу. С тамошним я тоже не нашел взаимопонимания. Меня наглухо сковали и отпустили на все четыре стороны. И, как ты знаешь, гностиков нигде не любят. Да, пользуются услугами, с удовольствием покупают хитроумные устройства, пользуются услугами по зарядке батареи. Но при первой возможности плюют в спину. Слуги тьмы — первосортные оболочки для вестников». Ну и прочее, прочее. Некоторые думают, что именно наш брат открыл Люциферу путь в мир, стал причиной исхода. «Максу и не с этим как-то живут», — осторожно заметил Бран. «У них в роду каждый второй гностик. Всегда есть исключения. Но если кто-нибудь из Суини не способен стать бардом, отправляют учиться на паладина в числе прочих», — возразил я. «А бестолочи вроде меня презирают и игнорируют, независимо от фамилии. Боялся, что молва отразится на матери. Да, у нее оставался шанс стать регентом, если бы приняла соответствующие гейсы и прошла посвящение. Но она вышла замуж за кого-то из родственников погибшего мужа и родила нового наследника». «Как-то несовременно», — поморщился приятель. «Законы старших домов не имеют срока давности», — хмыкнул я. «Считай и те, что в наш цивилизованный век кажутся темными и дикими, или заклейменные церковью как языческие и богохульные». «Понимаю. Если б кто-то узнал, что тебя коснулась изнанка, ей бы не позволили такого». «Да. Женщину, единожды родившую выродка, ни за что не допустят к власти. Устроят развод с лордом. У тех же Суини леди становится та, которая первой родит мальчика без способностей. Остальные живут в фамильном гроте, но никаких прав не имеют». «Лордов гностиков история знает». «Да, к счастью для меня. Но на женщин послабление не распространяется. Да и таких лордов никогда по-настоящему не признавали. Я приподнял брови в иронической гримасе и отсалютовал кружкой. Приятель кивнул. Несколько секунд о чем-то думал, потом спросил. «Но ведь твоя мать не решилась?» «Нет». «И ты вернулся, чтобы сохранить грот?» «Примерно так», — согласился я. «А почему тянул? Мог ведь сразу, когда понял, что никому не помешаешь». «Не знаю. Наверное, сомневался, а нужно ли?» «Все-таки помнил меня. Знал, когда говорю правду, а когда лишь ее часть». На лице Брана промелькнуло недоверчивое выражение. Явно хотел спросить что-то еще, но сообразил, что и так бесстыдно выпытал многие тайны. Неловко подхватил кружку и осушил в пару глотков. Вытер губы тыльной стороной ладони. Встал и кивнул на выход. «Пожалуй, пойду. Время позднее. Ты бы мог остаться». «Орм, я прекрасно понимаю, ты приехал и не успел отдохнуть. К тому же попал в передрягу. Если останусь, будем болтать до утра. Тебе сейчас не до приема гостей. И мне надо выспаться. Самое на носу. Время беспокойное, и будет много работы». «Охранять важных господ от мстителей в масках?» Блекло улыбнулся я. «В том числе», — с легкой заминкой ответил Бран. Со вздохом, поднявшись с дивана, я проводил приятеля к шлюзу. Нажал на кнопку и подождал, пока огромная плита люка со скрипом вкатится в стену. «Рад повидаться, дружище», — сказал я. «Заходи завтра, когда освободишься». «Не обещаю, но постараюсь», — кивнул Бран. Пожал руку, переступил порог, оглянулся через плечо. «Я никому не скажу, Ормонд. Буду благодарен. Хочется максимально оттянуть момент встречи с советом по поводу моего изъяна». Криво улыбнувшись, я снова нажал на кнопку и подождал, пока дверь закроется. Вернулся и упал на диван, задумчиво посмотрел в пустоту. Разговор оставил на языке терпкий привкус полуправды. Я не говорил всего, Бран тоже многое скрывал. И в итоге вроде и радовались друг другу, но испытывали некое напряжение. К тому же смутило то, что почти не удивился, увидев татуировки. Обычно люди буквально взрываются эмоциями, а тут ощущение, будто подозревал. Хотя знать не мог, никак не мог. Головная боль усиливалась, в ушах зашумело. Я помассировал виски и спрятал лицо в ладонях. Но раньше, чем услышал шаркающие шаги и лязг металлической двери, выпрямился и посмотрел на вошедшего с небольшим саквояжем и парой полотенец в руках старика. Тот окинул меня критическим взглядом и сердито нахмурился. «Красиво тебя разукрасили, парень. Ничего не скажешь. Когда били, специально лицо подставлял». «Брось ворчать, Уиллу», — пробормотал я. «Каюсь, застали врасплох». «Если тебя застают врасплох, стоит задуматься о том, чтобы сменить работу», — фыркнул он. «В нашем деле рассеянные долго не живут. Во что влип, признавайся». Попался подручным Ноланом. Вздохнул я. «Засаду устроили, почти у шлюза». «Слышал», — напустив в голос больше сарказма, сказал старик. «Меня интересует, во что ты еще вляпался. Рубашка порохом пропахла, в брызгах крови». «Ты не поверишь», — усмехнулся я. «Я поверю, молодой человек», — буркнул дампир. «Если будешь ясно излагать, а не корчить тут умирающего дельфина. Держи. Смажь лицо, а то завтра прохожие будут шарахаться». Открыв саквояж, старик вынул жестяную банку с ярко-красной этикеткой, отвинтил крышку и поставил передо мной на столе. Рядом бросил полотенце, одно сухое, второе смоченное водой. Запах по комнате разлился примерский, как от дохлой сельди вперемешку с мяком и бог знает чем. Жглась мазь, я знал, точно кислота. Но стоит отдать должное, царапины, синяки и ушибы, как правило, заживляло невероятно быстро. дезинфицировала и помогала затягиваться ранам. «Из чего ты ее готовишь?» — кисло спросил я. «Рецепт прост», — бодро ответил старик. «Ищешь подходящего святого и реквизируешь у того ночной горшок. Дерьмецо святого, знаешь ли, главный ингредиент. По лицебным свойствам любое зелье туату обгонит. Затем ловишь десяток крыс. Душишь, замачиваешь в рассоле на недельку-другую. Мнешь до коричневой кажется». «Не продолжай», — взмолился я. «Больше не надо». «Слабак», — констатировал старик. «Хотел бы, уже прочитал состав. Справочник-то не за семью замками. Бери, да учись». «Но запах-то ты мог сделать не таким омерзительным», — промычал я. «Мог, но не стану». «Почему?» «А для профилактики, чтобы лишний раз не подставлялся. К тому же твоя вытянувшаяся физиономия меня изрядно забавляет». Уильям Дампир в своем репертуаре раздражен и колюч. Но я одинаково слышал отголоски тревоги в скрипучем голосе. Видел беспокойство в непостарчески ясных глазах. Он это тщательно скрывал за непрестанным брюзжанием, руганью и едкими шутками. В таком возрасте быть ворчуном простительно, особенно если компенсируется ясным пытливым умом и крепкими руками. За прошедшие 15 лет почти не изменился. По-прежнему седой, с роскошными белыми бакенбардами, залысинами на лбу, крючковатым носом и ярко-голубыми глазами юнца, где нет-нет-а мелькала лукавая насмешка. Худой, как стальной пруд, и невероятно энергичный, аккуратный и в одежде, и в манерах. Не аристократ, нет, но офицерскую выучку не выпарить ничем. Одни называли жестоким корсаром, другие — великим исследователем и первооткрывателем. Ну а я знал старика как искателя и талантливого гностика-самоучку. Как человека, который вытащил меня из-под удара ангела смерти, а затем помогал, учил, как жить в новом мире. Брану я солгал. Никто меня не отпускал из семинарии. Церковь вообще неохотно расстается с ресурсами. А уж мальчишка со способностями в обучаемом возрасте для престола вовсе самородок. Можно воспитать инквизитора, целителя, проповедника, вбить в голову нужные истины, кнутами и пряниками привить истовую веру в Господа. Святые отцы умеют воздействовать, еще как умеют. И способы вряд ли можно назвать милосердными или цивилизованными. Но я не успел стать послушником. Нападение фоморов на отдаленный монастырь, где располагался филиал семинарии, оборвало мою карьеру в духовенстве. 2 часа ожесточенного обстрела, а затем десант проник в тоннели, и началась резня. Фоморы убивали все живое, независимо от пола и возраста. Затем грабили, выносили до последнего болта и куска ткани. Тела павших тоже забирали. Ради еды. Причем для них не принципиально, кого жрать. Мертвых людей или своих соратников. Повезло тогда. Успел добежать до спас-капсулы, прежде чем взрывом разнесло бронированный люк в наше крыло. А потом Форд улыбнулся во второй раз, когда утлый бак, почему-то называемый спасательным, отнесло течением от монастыря. Остальные капсулы фоморы сгребли сетью и утащили на корабль матку. 5 невероятно длинных суток я валялся внутри ледяного гроба, кутаясь в одеяло, дрожа и мрачно глядя на ползущий к красной отметке индикатор углекислоты. Иногда проваливался в лихорадочный сон, просыпался и прислушивался к потрескиванию металлокапсулы. На 3-й день закончилась пресная вода. На исходе 4-го я почти ничего не чувствовал. Только холод и боль. Глубже проваливался в темноту. Когда в стенку гроба ударило, почти с облегчением выдохнул. Скала или дно. А значит, следующий удар течения будет последним. Но раздался скрежет и ляск, плеск. Спустя целую вечность открылся люк, и глаза резануло ослепительным светом. Гораздо позже я узнал, что Дампир направлялся на маленьком батискафе по каким-то делам на дальний аванпост, но по дороге обнаружил, что монастырь подвергся нападению. Прошелся рядом, изучая место побоища. Ведомый каким-то чутьем свернул по течению и засек мою консервную банку. На выздоровление ушло несколько дней. В течение этого времени старый пират присматривался ко мне, изучал, разговаривал. Попутно подкладывал на тумбу у постели какие-то приспособления, снимал показания с приборов и хмурился. А когда я креп настолько, чтобы внимать, сказал: «Хочешь обратно, парень? Хочешь стать монахом?» «Нет», — уверенно мотнул головой я. «Тогда проблемы», — вздохнул Уильям. «Ты связан с изнанкой. Сознаешь, что это значит? Хорошо. Ты либо потенциальный монах, либо гностик. Но в семинарию не хочешь, значит, тебе нужно в лигу. И тебя примут, однако...» «Что?» «Независимо от принадлежности скуют селенитам. И те, и другие. Но если церковником ты получишь признание, то, став гностиком, лишь презрение. И пока научишься чему-то полезному, природные способности иссохнут». «В церковь не хочу», — вспомнив порядки, царящие в семинарии, поежился я. «В лиге не лучше», — хмыкнул Дампир. «К тому же я навел справки о тебе и твоей семье, юный Макморн. Знаю, что твой отец пропал без вести, и знаю, что сейчас домом управляет мать». Старый пират рассказывал, объяснял, какие традиции и порядки царят в Олдоотере в отношении женщин, родивших ребенка, связанного с изнанкой. Что ждет мать? Что может произойти со мной? Рассказывал и о том, насколько медленно продвигается обучение гностиков в лиге, как тех практически лишают способностей и лишь с годами снимают часть татуировок. Не за заслуги, не за твердость духа, а элементарно тем, кто достаточно услужлив и полезен. Нужно отметить, что Уильям не пытался запугивать или лукавить. Буднично давал расклад, спокойно и деловито. И спустя годы я убедился, что корсар не солгал ни в чем. Но тогда я чувствовал лишь мрачную обреченность, и, увидев это, Дампир вздохнул. «Есть и третий путь, парень, путь изгнанника. Но захочешь ли ты, выдержишь ли, поймешь ли? Если хочешь, я буду учить. Но тогда дорога домой заказана. Вернуться не дадут в любом случае. Ни церковь, ни лига. И в покое не оставят», — ответил я и, поразмыслив, сделал правильный вывод. «Так какая разница?» «Да, пока не достигнешь совершеннолетия, твоих опекунов будут подталкивать к тому, что одаренному мальчику нужно соответствующее обучение. А страх и предрассудки порой сильнее любви и привязанности. Попав же в лапы лиги или церкви, назад не вернешься, лордом тебе не стать. Но ты ведь разумеешь, что будет непросто. Разве что-то вообще дается легко?» «Ты прав», — рассмеялся Уильям. И я навсегда запомнил тот смех, грустный и ироничный. «Но право выбирать тебя оставлю. Сможешь уйти в любой момент». Я не ушел. Ни тогда, ни потом, когда начались изнурительные тренировки и обучение. Приходилось много читать старые справочники и учебники по теургии и гнозису, исторические труды. Изучал и математику с механикой, физику и химию, этику и теологию, причем последнюю сразу в нескольких версиях. Новую, христианскую и древнюю, пришедшую от Туата де Даннан. Когда же голова начинала пухнуть от знаний, Дампир гнал меня на площадку, где заставлял отжиматься и подтягиваться. подтягиваться. Учил драться как с оружием, так и Бизонова. И совершенно обессилевшего принуждал медитировать, чувствовать связь с изнанкой. Учил простейшим воздействием, обращению с артефактами. Дни летели как секунды. Я креп, набирал сознаний. В тот момент, когда смог создать свою первую печать, старый пират познакомил меня с мнимым селенитом, почти полным аналогом обычного, с теми же свойствами, но одним единственным отличием. Татуировки, сделанные им, можно снять самостоятельно и быстро, с помощью воли, энергии изнанки и особой инъекции. Для непосвященных я оставался полностью скованным недоучкой, превратился в Эбера Уилсона, сироту, стоящего на учете у Лиги, но не пожелавшего развивать умения. Соответствующие документы появились благодаря обширным связям Корсара, а на самом же деле я стал искателем. Мы путешествовали, я, Дампир, старший подмастерье Кэмпбелл. Появлялись то в одном городе, то в другом. Посещали библиотеки и личные хранилища книг. В Нью-Уотере и Олд-Уотере, на шельфе. Кочевали к аванпостам, чтобы проверять различные теории. Ввязывались в безумные авантюры. Искали редкости, раскапывали старые тайники и могильники. Посещали затонувшие суда и потерянные поселения в поисках артефактов. Проводили исследования, сражались с фаморами и туату, невообразимыми тварями океанов, портовым забородом. Выполняли маленькие и большие заказы на поиски различных древностей. Сколько лет минуло, сколько случилось. Лиам предал доверие старика и исчез, а я выучился в Дортмундском университете. Сам оброс связями, имуществом. Выполнял заказы в то время, когда Уильям понемногу самоустранялся, почти полностью переселился в лабораторию, чтобы заниматься любимым делом – исследованиями. Так бы, возможно, и продолжалось. Я бы не думал о возвращении домой, если бы не тени. Появились однажды и больше не отпускали. Нашептывали в уши, сводили с ума, преследовали, призывая и маня обратно в Тару. Уж что я не делал, как не пытался избавиться от навязчивых галлюцинаций. И по докторам ходил, и лекарства жрал пачками. Пытался забыться в алкогольном угаре. Но ничего не помогало. Более того, приступы становились сильнее, сопровождались болью и периодами умопомрачения. И никто не мог сказать, что со мной происходит. Даже Дампир расписался в бессилии, применив, кажется, весь свой арсенал приборов и анализов. Лишь теургические механизмы улавливали какие-то волны, но определить природу или источник колебаний не могли. Ни тьма и ни изнанка. Нечто совершенно иное. Наверное, я долго бы блуждал в темноте неведения, понемногу сходя с ума. Но в определенный момент в руки попалась старинная книга со сказками и легендами. В одной из историй повествовалось о том, как Туату принесли в дар королям людей, пришедших в мир вслед за первородными расами, особые способности. Кто-то обретал удачу в азартных играх, иные физическую мощь, третьи видели незримое для остальных. И сам Мананан, владыка осени, благословил те дары во имя вечной дружбы. В предании утверждалось, что какие-то из даров потерялись в прахе веков, некоторые исказились, а иные осквернены старинными врагами. Коварные неприятели пробрались на церемонию, подсунули королям свои проклятые подарки. И в отличие от подношений Туату, благословление тех требовало оплаты. Самое паршивое, что отказаться от способностей, как и от долгов, нельзя, так как они передавались по наследству от отцов к детям через кровь. Заинтересовавшись вроде бы безобидной сказкой, я начал изучать тему. Раскапывал дневники представителей старших домов, искал любые упоминания. Вскоре удалось купить копию старого шпионского отчета Ньюотера, где описывались семейства владетелей Тары. И вот там практически прямым текстом говорилось, что каждая или почти каждая из них обладает некой мистической силой, не связанной ни с тьмой Люцифера, ни с Теургией, и больше похожа на способности Туату. Вычитал я также о том, что существуют некие ограничения и условия обладания для каждой семьи свои, вроде необходимости посвящения, жертв и ритуалов. Подробностей никаких, дескать, держится в глубокой тайне и передается от старого лорда к молодому. Побочные ветви семей также не в курсе, строят догадки, да сочиняют сказки. Но определенные выводы напрашивались сами. Тени могли быть предвестниками того самого загадочного родового дара. А так как по прямой линии наследования остался только я, то кровь настойчиво подталкивала к чему-то сокрытому в недрах фамильного грота. А может, к принятию решений. Точнее сформулировать я не мог. Возможно, будь жив отец, раскрыл бы подробности. Однако лорд Лир пропал без вести, и дом Макморан потерял влияние и знания. И с силами Туату шутки плохи. Утверждать что-либо однозначно бессмысленно, не изучены. Уверен, поддаются определенным правилам и законам. Просто нам, людям, пока не досягаем такой уровень. Туата де Данан — темные рыбки, овеянные ореолом потусторонней загадки. В судьбу с большой буквы я не верил, но в конце концов решился последовать зову теней. Времени на дальнейшие поиски у меня не оставалось, приступы усиливались. К тому же проснулось любопытство. А к чему ведут? А если дар не выдумки, но нечто большее? Пока что тени привели к появлению врагов и к неподъемному долгу. Хорошо, хоть старик заявил, что собирается сопровождать, чем несказанно удивил. Обычно держал определенную дистанцию, мол, ты сам по себе, я сам. Иногда помогаем друг другу, арендуем одну лабораторию на двоих, а тут прям ультимативно засобирался в путь. В ответ на закономерный вопрос долго отмахивался, сквернословил и едко шутил, но не выдержав, сдался. «Вот какого признания ты хочешь, парень? Чтобы я сказал, будто беспокоюсь? Душа болит, а сердце стонет, что ты как родной? Да хрен себе китовый! Научный интерес у меня. Никогда с такой гадостью не сталкивался. Хочется понаблюдать». «Ты скажи, опыт поставить», — буркнул я тогда в ответ. «Ну, неплохо бы», — протянул старый корсар. «Есть у меня интересная мысль». «Через мой труп». «На трупе тоже можно, хоть и не так эффективно». С пикировками, перерастающими в перебранку, мы и сошлись на том, что ехать надо. Старик быстро распланировал, что возьмет с собой, а что оставит и законсервирует в лаборатории. Далее обсудили, как будем добираться и с каким интервалом, а также договорились о том, что ему лучше исполнить роль дворецкого, ну или помощника, слуги. Меньше вопросов возникнет у аристократов Тары. Правда, подозреваю, что Дампир все-таки немного кривил душой, но говорить прямо о своих привязанностях Варчун не любил, предпочитая делать дело, а слова оставить специально обученным мальчикам, вроде Фергюса. И вот мы здесь. Но четкий план практически сразу покатился Люциферу под хвост. Стоически перетерпев волну вони и жжения от нанесенной мази, я удалил остатки смердящей гадости мокрой тряпкой. Уселся на диван и откинулся на спинку. Но уловил движение, чуть повернул голову и наткнулся на взгляд ледяных глаз. Старик достал из саквояжа иглы, специальный шприц, газовый баллон, пробирку с серебристым составом, похожим на жидкий металл. «О, Господи!» — вырвалось у меня. «Может, не сегодня. Два звена, не страшно». «Ты свихнулся, парень?» Буравя меня взглядом, спросил Уильям. «Мечешь печати, как моего икру прямо в гнезде фаморов, и ждешь, что сойдет срок. Тут в каждом храме регистратор стоит». «Граничный уровень вроде бы не превышал», — пробормотал я, копаясь в воспоминаниях. «Именно поэтому тебя пока и не вычислили», — отрезал Дампир. «Наперенастроят сеть и сразу запеленгуют. Руку на стол! Живо!» «Твою ж мать!» — процедил я, но послушно вытянул руку и с упавшим сердцем проследил, как старик соединяет патрубки, разогревает горелкой колбу, подбирает подходящую иглу, обрабатывает спиртом и пламенем. Первый укол оказался самым болезненным, а затем боль превратилась в навязчивый, но терпимый зуд. Игла в умелых руках у Ильима медленно и аккуратно ползала по покрасневшим бороздам, повторяя контур старой татуировки. И как часто случалось, на меня обрушилась удушающая волна тошноты. Голову будто стянуло тисками. «Не блевать!» — проворчал старик, метнув настороженный взгляд на мое побледневшее, покрытое испаренное лицо. «Пол только-только отскреб». В ответ я промычал нечто бессвязно утвердительное. Стиснул зубы и попытался отрешиться от жужжания моторчика и бульканья. Повторил про себя формулы глубокой медитации. Не помогло, но тошнота слегка отпустила. Наверное, стоило радоваться, что скован не настоящим селенитом, а мнимым. Тот, что использует Лига и Церковь, практически калечит, доставляет невыносимые муки. Ритуалы снятия, проводимые по достижении нового уровня мастерства и позволяющие в итоге лучше контролировать способности, невероятно болезненны. Известны случаи, когда одаренные сходили с ума или умирали в течение нескольких дней, терпя мучения ради снятия части узора. Мнимый селенит отличался от обычного тем, что являлся обедненным. В составе несколько присадок, невидимых ни для одного прибора, но вступающих в реакцию с особым растворителем-активатором и разрушающих связь оков практически мгновенно. Дампир скромно отказался от авторства над изобретением. Вроде как теурги изначально задумывали механизм с возможностью самоконтроля. Церковники позднее превратили в кандалы, изменив концентрацию и очистив в ходе экспериментов. Но старый пират мало того, что восстановил изначальный рецепт, так еще и придумал методики самостоятельной деактивации оков в случае опасности или на время тренировок. Одно плохо — и нанесение, и разрушение узора из-за мнимого селенита одинаково сопровождалось на редкость неприятными ощущениями. «Не молчи», — сказал Уильям. «Как случилось, что тебе пришлось применить печати?» «Повстречал кое-кого», — сипло выдавил я. «Кого?» «Ильяма». Стоит отдать должное старику, рука не дрогнула. Игла продолжала путь по моей коже. Но внимание переключил, приподнял седые кустистые брови. И мне пришлось рассказывать. Сначала сбивчивый рвано, потом вошел в ритм, настроился на повествование и выложил все. Начиная от столкновения с дядей у нотариуса и слежки, и заканчивая странным заказом, бойней в библиотеке, мстителем в маске. «М-да», — многозначительно пробормотал Уильям, прищурился и осмотрел результат работы, кивнул. «Сойдет. Не мочи на ночь и не приближайся к церковникам, могут заподозрить неладное. Остаточный фон будет держаться пару дней». Я сжал-разжал кулак, осмотрел серебристые дорожки на запястье, стремительно наливающиеся медной краснотой. Затем поднял взгляд на старика. «Больше комментариев не будет». «А что говорить?» Фыркнул Дампир, аккуратно обрабатывая инструменты и складывая в саквояж. «Да, ты вляпался. мыслимые лимиты невезения превысил. Но такое случается и с лучшими. Мы знали, на что идем, и что нам будут тут не рады. Но, Кэмпбелл, появился не зря, твои выводы верны. И не зря устроил кровавую бойню. Но для чего, понятия не имею. Как и ты, я не пророк и не гений. Нужно время, Ормунд. Ответ появится. Про Мстителя то же самое. Тара — большой город, тут слишком много грязи и политики. И мы сунулись в паучье логово, не удосужившись разведать обстановку. Кто с кем воюет, кто с кем дружит и против кого. Ты тут аристократ вроде бы. Ну, прости, как-то не думал, что стану лордом. Люди предполагают, а боги располагают. Но да ладно, не бесись. Вероятно, ты привлек чье-то внимание. Возможно, и то, что в тебе узнали искателя. И потому прощупывали. Во второй раз в кампусе столкнулся с шутом в маске по нелепой случайности. Заказ слишком громкий, чтобы игнорировать. Личности на такое клюют разные. Да, кстати, неловко пробормотал я. Насчет заказа. Соблазнился, констатировал старик, осклабившись. Вроде бы у меня выбор есть, буркнул я. Долг надо погашать. А пока появится новое дело, придется отрабатывать то, что есть. «Я бы назвал тебя идиотом», — проворчал Уилим. «Не будь в курсе обстоятельств. Если твои догадки насчет грота не сработают, можно спустить по бросовой цене Нолану». «Но пока мы будем разбираться, нужны деньги», — возразил я, промолчав о том, что дело с перепродажей может и не выгореть. «Если тени не отстанут и тут...» «Двинусь умом, а дядя получит и дом, и цепь». «Нужны, но слишком уже много загадок». «Согласен, и меня многое смущает». «Надо навести справки», — задумчиво сказал старик, закрывая саквояж. Повернулся и добавил. «Ты тоже не отлынивай. Сходи на какой-нибудь светский раут, послушай, о чем говорят». «Тряхни дружка поэта, лысого воротилу. Чем больше нароем, тем лучше». «Само собой», — кивнул я. «Но я хотел спросить». «Как попасть в Лимб?» — подхватил Дампир, скривившись. «Бежишь впереди донного поезда, парень». «Прости, я знаю лишь одного человека, который туда ходил и вернулся обратно живым и в своем уме. Тебя. Мне нужен твой опыт». «Тебе страшно?» «В точку, старина. Но то, что творится со мной сейчас, пугает больше, чем ужасы Лимба». «Вот в такие моменты и совершаются глупые ошибки», — устало бронил старик. Вздохнул и махнул рукой. «Мальчик взрослый, последствия расхлебаешь. Я подготовлю карту и снаряжение». «Учти, что печатями за вратами пользоваться нельзя». «Фон настолько высок», — удивился я. «Ведь столетия прошли». «Ты не представляешь, насколько», — с нажимом ответил старый корсар. «И недооцениваешь мощь вестников, что прорвались в Тару тогда. Их развоплотило, но тьмой сейчас сочатся даже камни». «Любая печать будет подобна крику в гнезде фаморов. Любое повреждение оков сделает тебя видимым. Так что использовать придется механику, собственную ловкость и ум». «Видимым?» — переспросил я. «Да, тьма спит. Или, скорее, дремлет и не обращает внимания на обычных людей». «В свое время повезло, успел смекнуть, что к чему. Но напарники оказались не так осторожны. Использовали артефакты. Ну да. Ведь готовились, брали с собой самое мощное. Кто-то наверняка до сих пор шастает по тем коридорам и ищет, кого б сожрать. И такую ошибку совершают все, кто туда лезет». Медленно произнес я. Занятный поворот. «Ага», — кивнул старик. Подобрал саквояж и отряхнул невидимый сор с рубахи. «Но обсудим позже. Сейчас тебе нужно отдохнуть». «Пожалуй, ты прав», — кивнул я, неожиданно для себя осознав, насколько вымотался. Тело и верно молило о пощаде. Ссадины и ушибы зудели, а новые татуировки страшно жгли. Я буквально чувствовал, как наливаются свинцом веки. Бессилие склизлыми змеями обвивает руки и ноги. Если раньше страшился при мысли о том, чтобы спать в гроте, то теперь и тысяча бесов не заставит отказаться от отдыха. Добраться бы до постели. «Я подготовил комнату», — поняв, о чем думаю, сказал Дампир. «Иди по тоннелю до конца, сверни направо. Приборы поставил и включил. Если что, кричи». «А ты услышишь?» «Услышу. Но успею ли добежать или чем-то помочь, не уверен. Старость не радость. В худшем случае понаблюдаю, как тебя жрет, причмокивая и похрюкивая от удовольствия, неведомое зло. Зафиксирую процесс». Судя по тени ухмылки в уголке рта, старик банально глумился, чтобы вызвать злость, протест и таким странным образом поддержать. Но я устал настолько, что не реагировал на грубые уколы. Встал и поплелся в коридор. Зло так зло. Сожрет так сожрет. И ладно. И плевать.